Колька Чижов. Чиж. Колька тоже наш, заветовский. У него воюет старший брат Юрий. Отец инвалид, ходит на деревянной колоде вместо левой ноги. Когда Кольке было 5 лет, отец угодил под сеялку и ногу переломило. В больнице ногу отрезали и выписали с костылями. С тех пор Колька ходит хмурый, невеселый. Никто не видел, чтобы он смеялся. А и правда, веселого мало. Я бы тоже не смеялся. У Кольки, кроме отца и матери, еще брат и сестра, близнецы. И старая-престарая бабка. Она колдунья. Из-за нее мы Колька немного побаиваемся. А вдруг его бабка порчу наведет? Будешь потом скрюченным ходить. Колька родился с заячьей губой. Когда ему исполнился год, бабка унесла Кольку в баню и всю ночь провела там с ним. После этого губа срослась, и теперь на верхней губе белел малюсенький шрам. Жизнь заставила Кольку взять на себя многие обязанности мужчины в доме. В свои 12 он умел косить, ходил за плугом, следил за огородом, колол дрова, чинил крышу, летом работал в колхозе. Крепыш невысокого роста, мужичок, рос настоящим хозяином и добрым. Души не чаял в близняшках, нянчился и баловал. На 3-й день существования юных мстителей Колька заявился в штаб. «Хочу с вами немцев бить», — сказал он. И вынул из-за пазухи кожушка обрез. Настоящий. «Только к нему всего один патрон», — добавил Колька. «И все равно это было настоящее оружие». «Ты как нас нашел?» — спросил Игорь. «Утром видел, как сюда шли. Ну и догадался». «Молоток», — похвалил Игорь. «Ребята, предлагаю Кольку зачислить разведчиком». Так в отряде появился Колька, Чиж.